Сейчас. Сейчас я его подниму. Кто это? Это я, Пиноккио. Жив. Я говорил, мы приветствуем тебя, Пиноккио. А где мой ослик, дорогой? Твой ослик — это я. Ты что, смеешься надо мной? Как можно, Бог с тобой? Но ты же был сейчас ослом, а через 5 минут я деревянного, ну да, мальчишку вижу тут. Ты очень добр, знаток ослов, мой милосердный друг. Да, я добр. Гони назад мне 5 монет, тебя я покупал. Позволь тебе сказать, сеньор, что ты большой нахал. Ты был ослом. Я был ослом, но золотой дельфин меня коснулся плавником и зацепил хвостом. Прекрасной феи не с тобой меня преобразил. Прощай, мой друг, бей барабан, покуда хватит сил. Ограбили, ограбили. Отвязался, уплывает. Держи его, она, держи его, она, держи его. Деревянный мальчик, он плывет в волнах, ныряя, словно пестрый мячик. Где любовь, там рядом чудо, волны голубые, рядом прыгают дельфины темно-золотые. Все рождается на свете, все. Вечная душа у куклы. Пусть это не просто. Вечная душа у куклы. Прежде его родиться можно и во сна, и в куклу. В жизни превратиться превратиться даже в скорлупу ореха. Ах, как трудно превратиться в мире в человека. Деревянный мальчик, он плывет в волнах, ныряя, словно пестрый мячик, словно пестрый и нарядный мячик. Акула! Ой, акула! Та самая, что проглотила бедного Джеппетто вместе с лодкой. Что делать? Она стремительно приближается к Пиноккио, огромная, как дом. Ее плавник шипит, у него разрезает волны, а зубы величиной с бивни слона сверкают на солнце. Тревога! Тревога! Киньте в нее барабаном! Дайте кто-нибудь мне мушкет! Ой, где-то у нас была пушка! Пушка, катите ее сюда! Я живу в самой пучине, я исчадье глубин, и по этой вот причине так не нравлюсь я другим. Я страшилище кошмаров, я блуждаю в море зла, и я люблю глотать омаров и корову, и осла. Все вы думаете, Ведь нет, нет меня на свете, мне годятся на обед взрослые и дети. Проглочу-ка я мальчишку, что вы скажете, друзья? Проглочу его, как мышку, без обеда жить нельзя. И ужаснее дракона кровожаднича война. Я прожорный питона и огромнее слона. Включите сейчас же свет. Безобразие, вечно что-нибудь ломается. Дайте же свет. Это почему же нельзя? Почему? Дорогой автор спектакля. Вы только не расстраивайтесь. Дело в том, что акула... Акула проглотила вместе с Пиноккио весь наш театр. Как весь театр? Весь театр. Поэтому и стало так темно. И меня проглотила. И вас, дорогой наш автор. И тебя. Буратино. И музыка. И зрители. Рабочий. А почему же я ничего не заметил? Это было так внезапно. И теперь все мы будем у нее в желудке. До тех пор, пока Пиноккио... Пока Пиноккио не выберется отсюда. Если он вообще когда-нибудь выберется. Отставить слезы. Здесь темно. Представление продолжается. Здесь темно. Факелы на сцену. Ой, я вижу Пиноккио. Где? Да вон он. Где? Внутри этой ужасной рыбы. Я не вижу, где? Помогите! Неужели здесь нет никого, кто бы мог мне помочь? Какая темнота. Здесь кто-то есть. Кто-то есть. Я вижу там, в конце этой черной пещеры, горит свечка на столе, а за столом сидит какой-то человек. Это я! Я! Пиноккио! Ну это же... Вы мешаете представлению! Потише, потише! Тихо! Но это же Джеппетто! Действительно, Джеппетто! Искал его Пиноккио, мой мальчик, мой деревянный мальчик, я рад, что ты нашелся, мой мальчик дорогой. Отец, дорогой отец. Пиноккио. Дорогой отец, наконец-то я вас разыскал. Теперь я вас никогда не оставлю. Пиноккио, с тех пор, как ты ушел из дому и пропал, я не знал покоя. Я искал тебя повсюду. Я так волновался за тебя, мой деревянный мальчик. Где ты был все это время? Сейчас я все расскажу, отец, в двух словах. Бородатый манжафокка, растопить костер с собой. Вечер длинная дорога, 5 монет бренчат в руке. Кот лиса в лесу облава, вверх ногами на сосне. Фея нос мой вырастает, золотых монет уж нет. Полицейские собаки, очень страшные змея. Чубирата, макбирата, обвалял меня в муке. Спас меня Аполлодор, превратился я в осла. Проглотила нас акула, и теперь мы вместе здесь. Ты очень хорошо все рассказал, мой мальчик. Особенно про добрую фею. Я так и вижу ее огромные синие глаза и голубые волосы. Как тебе повезло, что ты ее встретил. И про голубя тоже. Ведь когда я увидел тебя верхом на голубе, вынырнула огромная акула и проглотила меня, как таблетку. И давно вы здесь, дорогой отец? с того самого дня. Уже 2 года, дорогой Пиноккио. 2 года, которые мне показались 2 столетиями. И если бы акула не проглотила огромный торговый корабль, на котором были и еда, и свечи, и вода, я давно бы умер. Его команде удалось спастись, а я так и сижу здесь, оплакивая моего бедного Пиноккио. Бог, Жора, ты что, не понял? Нас же самих проглотили. За правду. В том все дело, что за правду. Мамочка, я не хочу за правду. Нам страшно. Да не реви, держись крепче за кресло. Мы должны пробраться через пасть акулы и прыгнуть в море. Дорогой мой мальчик, но я не умею плавать. А, ничего. Это ничего. Вы сядете мне на плечи. Я же плаваю, как пробка. Неужели ты думаешь, мой храбрый мальчик, что такой маленький деревянный человечек сможет унести меня на плечах? Если нам суждено умереть, то пусть мы умрем вместе. Идите за мной и не бойтесь. Тихо, актеры, музыканты, осветители, осторожно. Идем за ними, без шума. Хор. Где хор? Идем мы вдоль желудка, вдоль страшной темной глотки, и нам отсюда видно, луна вверху блестит. Пиноккио с Джепетто уже идут вдоль пасти, а чудище акула, похоже, крепко спит. Он стал таким отважным, свеча горит в руке. Но что это с акулой? Похоже, наши ноги щекочут глотку твари. Сейчас она чирёт. Держись! Пиноккио! Джеппетто!